Затмение. Опять потлатые ходите, что это у вас в Москве за мода такая, по плечам волосы распускать? Ну-ка, Оленька, давай-ка я тебе волосики приберу, ведь жарко так. Прасковья Федоровна оставила мытье квашни из-под теста, вытерла руки полотенцем, что висело у нее через плечо, достала из кармана черепаховую расческу, разделила Олины густые черные волосы на ряд и принялась заплетать их в тугие блестящие косички. В низенькой кухне пахло булочками. Они сидели в открытой печи, и Оле было видно, как в красно-синем кольце пламенеющих угольков они росли, надували щеки, подрумянивались и, не выдержав жара, трескались, выпуская пузыристое, сдобное тесто. На Оле было красное платье белыми горошками. Большой белый пикейный воротник с шитьем обнимал ее круглые плечи. Вся она была крепенькая, здоровенькая, на коротких, плотных ножках. Черные глаза на розовом лице глядели то насмешливо, то восхищенно, то задумчиво. Сейчас они с любопытством уставились на булочки в печи, и пламя угольков отражалось в них. Лена стояла рядом, заложив руки за спину, и тоже глядела в печь. Она была в голубом платье горошками, и вся тоньше, бледнее, нерешительнее и мечтательнее, чем старшая сестра. У нее было овальное лицо с серыми слегка близорукими глазами и бровями в разлет. Русые волосы лежали по плечам и ждали своей очереди. Олины косички смешно торчали над ушами, и в каждую была вплетена ситцевая тряпочка, в одну синяя, а в другую зеленая. Бабушке некогда было искать лент или тесемок. Схватила первые подвернувшиеся кромки ситца, которыми она перевязывала мешочки с крупой. Теперь настала очередь Леночки. Через 5 минут и ее русые косички тоже торчали над ушами. Внучки стояли перед печью, растопырив в стороны 4 косички, и завороженно глядели из-под челок на румяные булочки. — Ну вот, теперь хорошо, — твердо сказала бабушка, подошла к печке, взяла заслон и закрыла им полукруглый свод. И так было каждый раз. Бабушка заплетала волосы девочкам, а мама через некоторое время украдкой расплетала их и расчесывала по плечам в прическе под пажей. И все молчали. Вообще бабушка и мать почти не говорили, а если и говорили, то словно на разных языках. Свекрови не нравилась невестка. И как ни старалась Лиля угодить ей, сколько ни помогала по хозяйству, в огороде, Прасковья Федоровна никак не могла найти для нее в своем сердце хоть маленького уголка. Даже отлично сшитое Лилиными руками парадное канифасовое платье не помогло. Они никогда не ссорились, но между ними стояла прочная стена непонимания. Девочки потихоньку вспоминали петербургскую фарфоровую бабушку с седыми пышными волосами в черных кружевах и сибирская с поджатыми губами, выцветшими глазами, сморщенной коричневой кожей на татарских скулах и головой, так туго затянутой платком, что неизвестно, какого цвета у нее волосы, да и есть ли они вообще. Эта бабушка в их глазах сильно проигрывала против той далекой и потому еще более привлекательной. Зато дядя Саша полюбился девочкам на всю жизнь. Взяв отпуск в присутствии, так называлась канцелярская служба, он почитал за счастье проводить все время с дорогими гостями и развлекал их, как умел. Его деликатность и приветливость сглаживали все острые углы и недомолвки, которые постоянно возникали сейчас в доме на Благовещенской. Василий Иванович старался не придавать значения отношениям между матерью и женой. Но стоило Прасковье Федоровне войти в комнату, где только что шла непринужденная беседа, как Лиля мгновенно гасла, сжималась и уходила в себя. Свекровь становилась между нею и всеми остальными и словно заслоняла всех от нее. Это возникало помимо их воли, беспричинно и стихийно, как неизбежное явление природы, как затмение. Но между Суриковым и его женой установилась еще более тесная дружба. Оба они молчаливо отказывались от всяких выяснений отношений, и потому Василий Иванович без помех наслаждался пребыванием на родине. Он все время писал этюды, ездил верхом по окрестностям, убегал к друзьям, соседям, ничем не примечательным людям, послушать их рассказы и самому порассказать. Он предпочитал общение с самыми заурядными людьми и самую незатейливую обстановку столичному светскому обществу, просто потому, что размышления о высоких материях ему было достаточно, когда он оставался один, постоянно читая, что-то изучая. Ему было приятно, что здесь не будут спрашивать: «Скажите, а как вы все это создаете?» или «А над чем вы думаете работать в дальнейшем?» Он считал все это праздным любопытством, бестактностью и равнодушием. Он любил отдыхать непринужденно, совершенно отрешившись от своей творческой жизни. Архитектор Чернышов, музыкант Мельницкий и старики-казаки, которых Василий Иванович любил больше всех, собирались по вечерам у Суриковых, и опять звенела гитара и звучала старинная песня. В этот год Красноярск готовился к необычайному событию. 7 августа ждали полного затмения солнца, которое бывает раз в 100 лет. Установлено было, что лучшая точка наблюдения во всей России — Красноярская часовенная гора, и потому все астрономы мира съезжались в Красноярск. Местные власти и богатые купцы готовились к встрече тех, что посолиднее, приглашали к себе в особняки, а те, что попроще, поселялись в гостинице, у чиновников, да горожан позажиточней. Из Петербурга был выписан телескоп и астрономические приборы, были изданы и бесплатно раздавались брошюры, по всему городу вывешены объявления за подписью губернатора. К ним красноярцы относились критически. «Чё ж, енисейский губернатор-то лучше бога знает, чё ли?» На Часовенной горе была построена целая обсерватория, бараки для хранения приборов, 4 наблюдательные будки, 15 огромных масляных фонарей с рефлекторами. За 2 дня до события прибыл енисейский епископ Тихон, чтобы небесное явление не обошлось без благословения духовных властей. Решено было поставить кордон из роты солдат с ружьями. За кордон пропускались только имевшие пригласительные билеты. Василий Иванович, как известный художник, был тоже приглашен, чтобы зарисовать это знаменательное событие. Он согласился, хоть и подшучивал над этим, пока они с братом натягивали холст для будущего этюда. Рано утром дядя Саша запряг коня в шарабан и отвез Василия Ивановича со всем его багажом на Часовенную гору. Там уже собралось множество народу. Затмение должно было начаться в 10 часов утра и кончиться к 1:30 дня. Пока Суриковы ехали, начал накрапывать дождь, и поднялся такой сильный ветер, что брезенты срывались с будок, кренились подставки с инструментами и опрокидывались фонари. Люди заполнили все вокруг. Кто сидел, кто стоял на мокрой траве, вооружившись закопченными стеклышками. Василий Иванович расположился на месте, откуда хорошо был виден город внизу. Здесь с самых юных лет он не раз писал его. До затмения оставался час. «Ты бы поехал к маме, Саша, а то чего доброго она перепугается там». А как кончится, приедешь сюда за мной. Александр Иванович послушно сел в шарабан и поехал на спуск. Дождь кончился. Сквозь рваные мчащиеся облака выныривало солнце непривычно белого сияния. Город лежал внизу, сверкая мокрыми крышами, и Василию Ивановичу казалось, что в этих бликах на кровлях, в тенях от облаков, набегавших на свинцовую волну Енисея, было что-то невыразимо тревожное, теснящее сердце. Он быстро набросал углем бесконечно дорогой памятный с младенчества пейзаж. Часовенная гора гудела голосами. От часовни, где был установлен телеграф, тянулись провода, повисая на временно установленных шестах. Любопытные окружили мольберт, топчась, налезая друг на друга. Ротный, стоявший неподалеку, поспешил художнику на помощь. «Разойдись! Ну-ка, разойдись!» — говорят. Он решительно оттеснял толпу прикладом. Василий Иванович, присев на корточки, раскрыл ящик и приготовил палитру. Писать было трудно, хотя как будто ничего и не мешало обычному утреннему освещению. Этюд получался резкий и плоский. Но Суриков увлекся и уже не замечал ни гудения толпы, ни движения вокруг. Он очнулся, когда вдруг разом и шум, и суета оборвались. Все вокруг притихло. Василий Иванович поглядел в стеклышко, предусмотрительно положенное братом ему в ящик, и увидел, как на солнце наползла черная тень. Но света не убывало, только он стал рассеяннее, и горизонт померк, словно оттуда надвигалась гроза. Суриков продолжал писать. Цвета менялись так быстро, что он едва успевал следить за ними. Тьма надвигалась, температура падала, стало холодно. А потом началось нечто страшное. Ветер лег, облака повисли, солнечный диск весь закрылся черным пятном луны, и только вокруг него сияла корона лиловых и бирюзовых неровных зубцов. А между зубцами, белые, как серебро, лучи солнца подхватывали синие лиловые отблески и пучками посылали их на помертвевшую землю. Все замерло. Даже солдаты, побросав посты, сбились в кучки и стояли, склонив головы, словно табун коней в грозу. И только в часовне неумолимо стрекотал телеграфный аппарат. На погустевшем небе вдруг зажглись две звезды — Венера и Регулюс. Суриков быстро закрашивал холст, ловя фантастическое освещение, так изменившее все вокруг. Подошел старый профессор-астроном. «Какое у вас впечатление, господин Суриков, от всего этого? Это что-то апокалиптическое, просто какая-то ультрафиолетовая смерть», — ответил Василий Иванович, глядя на профессора, синего, как утопленник. — Вот ужас-то! Конец мира напоминает! И он снова взялся за кисти, пытаясь в полумраке разобраться в цветах и передать эти неестественные, зловещие истоки света, погружавшие город в мертвенную неподвижность. Только Енисей продолжал катиться в этом угнетающем освещении, напоминая мифологическую реку Стикс, обиталище душ умерших, да плашковод с красным фонариком, застрявший где-то на середине реки, качался на стремнине, как лодка древнего бога Харона, перевозчика грешных и праведных душ. Снизу не доносилось ни звука, словно все вымерло. И вдруг справа на солнечном диске затрепетала резкая полоска света, похожая на клинок кинжала. Она постепенно начала теснить черный плотный круг луны. Поднялся ветер, понеслись облака, сине-фиолетовые лучи скользили, то исчезая, то вновь появляясь среди клубящихся серых куб. Все пришло в движение. Залаяли псы, неистово заорали петухи в городских дворах, гора загудела. Тьма уходила быстро, и толпа начала редеть. Суриков оставался со своим мольбертом, ожидая брата. Обыватели с любопытством заглядывали в холст. «У, похоже!» — бормотали они, озираясь вокруг и не находя уже никаких признаков затмения. Словно ничего этого и не было, настолько дразняще, ярко и беспечно смеялось солнце, и в поднебесье кружились стаи голубей. Вереница экипажей, приехавших за публикой, показался и шарабан Александра Ивановича. — Ну, как там, Саша? — Перепугались, наверное, все, — говорил Суриков, укладывая в шарабан мольберт и ящик. — А страсть-то какая! Ну, просто светопреставление! — А мама как перенесла? Девочки что делали? — Ничего, — усмехнулся в усы Александр Иванович. Смотрели в стеклышки, я им всем закоптил. В самый страшный момент девочки во дворе вдруг завопили, где папа, папу нашего там убьет на горе. А мамочка все молилась, лампаду зажгла и все в молитвеннике какую-то молитву искала. — А Лиля что? — спросил Суриков. Александр Иванович добро улыбнулся. «Умница твоя, Лиля, вот что!» Через 10 минут они были дома. Все с интересом стали разглядывать новый этюд. Сейчас он производил фантастическое впечатление, настолько неправдоподобное, что живые знакомые контуры города казались призрачными чудовищными тенями. Странный был этот этюд. И судьба его ждала странная. Николай Помпеевич Пасок, родственник Кузнецова, человек незаурядный, дипломат, объехавший полмира, пришел в восторг от этюда и попросил Василия Ивановича продать ему его. И Суриков охотно уступил его с веселыми шутками, ни на минуту не задумываясь, к величайшему удивлению жены, знавшей, как трудно он расставался с каждой своей работой. Пасок увез этюд к себе в имение под Харьков. Никто из них и не подозревал, что через несколько лет, пережив тяжелые потрясения, Василий Иванович поедет к Пасоку, попросит снять этюд со стены и, положив на стол полученные за него деньги, разорвет его на глазах у владельца. И на полное отчаяние вопрос Пасока: «Что вы делаете? Вы с ума сошли? Ведь это же Суриков!» Василий Иванович твердо и зло ответит: «Нет, это не Суриков, это затмение».